вылетел. И вот уже я в цеху, где стоят два моих катера. А неплохие кораблики-то получились. Ой, неплохие. Сделаны замечательно. Мужики действительно дело свое знают. По крайней мере, я косяков не нашел. Возможно, что-то и вылезет на месте. Но сейчас, увы, это не проверишь. На воду не спустить, зима. Моторы завели и работают без проблем на контрольном прогоне. Ладно, подписываю акт приемки. И катера закрывают специально пошитыми чехлами для транспортировки. И то верно, нефиг их светить по всей стране. На следующий день катера погрузили на железной дороге платформы. Тут же и контейнеры с заказанным оборудованием. Второй пришлось добивать лодочными моторами из Японии. Партия только пришла, ну и я почти половину сразу забрал. Моторы для лодок у нас сейчас жуткий дефицит стал. Так что, скорее всего, я этот бизнес тоже приберу к рукам. Дома свои еще не скоро появятся. Попрощался с мужиками, обмыв это дело по русской традиции в баньке и ресторане. В общем, расстались хорошо и обе стороны довольны пока. Обратно в Москву прилетел. Теперь через 2 недели ждать прихода вагонов. Тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза через левое плечо. Чтоб все в порядке было. Готовность к приему агент ордена жене подтвердил. Плохо, что через посредника общаемся. Постоянно в разъездах. То везу девчонок в тир, то возу дочь в школу и из нее. Квартира продана, а вот учеба пока в старой школе осталась. Пускай со старым классом доучивается до последнего. И так потом перерыв будет большой. Вот и приходится ее возить через всю Москву. Тесть тут тоже дозревает, удочки закидывает на поездку с нами. Но нет, пока пускай здесь остается, ибо на нем собственности до хрена висит. Не успеем распродать разве что за полцены. Нет, не возьму его пока, а там видно будет. Деньги подходят к концу. Жена дорабатывает последние 2 недели, передавая дела. Ребенку в школе 5 дней осталось доучиться и дальше каникулы. Как быстро пролетело время. Ну, да чего же женщины, пускай и самые лучшие, упрямы. У жены обнаружилась денежная заначка. Нет, немного по моим меркам, но все ж таки 500 тысяч рублей это деньги. И что ты хочешь с ними сделать, дорогая? Обменять при переходе? Нет, не самая лучшая идея. На кой черт менять рубли через курс доллара, если товар, привезенный отсюда, дает 3 цены на выходе. Причем это минимум, а я знаю, какой товар даст и все 5, и возьмут его с руками и ногами и еще добавки попросит. Какой? Да памперсы. Обыкновенные детские памперсы. На новой земле актуально до. Короче, как раз забиваем пустое пространство в контейнере сверху. Сказано, сделано. Еле вся партия влезла, и теперь на меня смотрит как на грабителя. Ага, денег лишил. Последних. Все, устал я от этой Москвы, от ее деловой суеты и пробок. Верите или нет, но я хочу обратно на острова, обратно на новую землю. Ненавижу Москву теперь, ее вечную толпу, грязный воздух и эту суету. Осталась последняя неделя. 14. Этим вечером был у бати, убедился, что процесс восстановления его организма пошел и через 1,5 года он будет готов к переезду. Через 2 недели уезжает в санаторий на полный курс. Выпили и попрощались, обсудив планы на будущее. Дал ему инструкции, что и куда обращаться. Возвращался своим ходом на электричке и метро. Время позднее, за полночь, в вагонах практически пустота, но народ есть. Эта компания сразу шумно заявила о себе. 4 молодых ребят кавказской национальности, то ли чеченцы, то ли дагестанцы, то ли еще кто, не знаю, я не разбираюсь в них, но факт, что возбуждены и, видать, поддатые. Окинув своим орлиным взглядом, вагон-вожак сразу направился к сидевшей недалеко от меня, напротив девушки. И ладно бы дело ограничилось только словами, но через непродолжительное время в ход пошли и его руки под одобрительное гиканье остальных. И тут я окончательно понял, что без драки не обойдется. Эй, дорогой, ты же видишь, девушка не хочет тебя, руки убери от нее. Да, кавказец резко обернулся и, уставившись орлиным взором на меня, начал приближаться ко мне. Ты че, мужик, тебе чего надо, ты ее папа? В его глазах уже явственно читалось, что он задумал и как собирается действовать. Возможно, где-то это и прокатило, да и зачастую прокатывает, но только не в этот раз. Я уже давно был готов к драке, а он, как оказалось, нет. Хорошо поставленный еще Романом прямой удар достиг своей цели, и орлиный нос противника хрустнул под моим кулаком. Боец сразу утратил воинственный пыл, и второй удар левой на добивание просто сбил его с ног. Начав движение, я не останавливался, причем мало выбирая, куда ставить ноги. Так что просто прошел, по упавшему, отдавливая ему яйца и конечности. Что там с ним мало волновало, зато, быстро сократив дистанцию, я оказался перед вторым и вовремя. Тот как раз вытащил нож. Нет, не кинжал Джигита с гор, а простой ножик выкидуху 7-8 сантиметровым лезвием. Причем работать им он толком не умел. Еще со времен моей молодости этот прием сопровождает меня по жизни. Давно отработанный и проверенный ни в одной уличной драке. Блок, отвод руки чуть в сторону и простое вращательное движение с рывком руки, и мой клиент летит на пол вагона с выбитым плечом и порванными связками предплечья. И это ему еще сильно повезло, что я не пошел, далее сломав ему руку вообще. Ножик, естественно, уже у меня в руке. Вопли с пола меня мало интересуют. Тут передо мной стоит третий, ну это трус. В глазах застыл страх и ужас. Он просто не знает, что ему делать. Этого просто бью ногой между ног, добавляя правой, в голову, по яйцам и по морде. Была такая у нас присказка в свое время, и работала, кстати. Вот и сейчас сработала, предъявляя мне последнего и четвертого. Этот время не терял и явно знал, что делать. Правда, что-то у него все-таки не заладилось. Ну не может он это вытащить из кармана куртки. Мне даже интересно, что там. Ах, вот оно что, травмат. Бить. Эффективная минимальная дистанция применения оружия 7,5 метров. Запомните, парни, это. Если вы решили применять пистолет, который у вас в кармане брюк, то это можно делать, если противник от вас стоит на таком расстоянии. Если ближе, то забудьте об оружии. Думайте, как защищаться другими способами. А лучше всего бегом, разрывая дистанцию. Но не надо пытаться вытаскивать пистолет, когда противник стоит от вас всего в метре. Короче, подождав, пока боец справится с застрявшим у него пистолем и наконец-то его предъявит миру. Простым движением руки я просто забрал и придурка оружие, блокировав при этом спусковой крючок. А то поранит кого в вагоне еще. Было вашим, стало нашим. Ну и, ну куда ты, дурачок, побежал? Куда ты денешься с подводной лодки? Совсем от страха ум потерял. Когда в толпе, то все крутые, а сейчас с один на один страшно. Эта пукалка даже с предохранителя не снята была, и патрона в стволе тоже не было. Ну и стоило за нее хвататься и доставать. Мне даже смешно стало. Слегка только, догнав, пробиваю ему чисто по-футбольному в голову, и тело улетает в угол вагона, без признаков жизни. На этом все и закончилось. Поезд прибыл на очередную станцию. Картина Репина «Приплыли» называется. Четыре кавказца на полу и я. Девушка и немногочисленные пассажиры с ужасом взирают на меня. И что дальше? Дальше двери вагона раскрываются, и я, спрятав травмат в карман, быстро выхожу из вагона и иду к выходу. За спиной тишина. Если сейчас заорут, будет пипец. Мне через двое суток переход. Если заберут, то я не знаю, что будет. Денег почти не осталось, что подкупиться. Да и неправым я себя не чувствую совершенно. Но мне везет, и я выскакиваю из метро. Чуть ли не бегом прохожу квартал и ловлю тачку. Братан, в Чертаново, за штукарь довезешь. Полтораха. Ну, хрен с ним. Поехали. Водитель добавляет музыки, и мы несемся с ним по ночной Москве. Подъехав к Чертановской, отпускаю водителя. Алло, Зая, ты не спишь? Так, вставай, одевайся и приезжай сюда и возьми мои сумки. Я срочно ухожу. Да сейчас. Не спрашивай меня. Приедешь, я все объясню. Да к метро Чертановская. Я тут жду. Отбой. Теперь второй звонок. Алло, Валера, доброй ночи. Мне срочно нужен коридор. Туда коридор. Ну что за глупые вопросы? Не тупи, Да срочно и сейчас. Коридор работает. Ну и прекрасно. Я буду через час с небольшим. Предупреди там своих. Оставшееся время дышу воздухом ночной Москвы и мерзну. Вот же ж как. А ведь обещал жене отвальную сделать. Так что там еще забыл. Да вроде бы все. Все упаковано и собрано. Слава богу. Остались мелочи и без меня справиться. Контейнер еще вчера был переправлен на станцию и поставлен на платформу. Машины заправлены и собраны. С водителем все решено. Машину вторую ей перегонит на базу. А на Дефендере она сама поедет с дочерью. Вот и жена, кстати, быстро доехала. Ночью Москва свободна. Забираюсь в салон. Что случилось? Да ничего. Привязались тут четверо в метро. Что и? Пришлось разъяснять политику партии и советского народа. Как да кулаками. Я? Нет, со мной все нормально. А с ними? Да откуда ж я знаю? Я что смотрел? Вроде живые были. Нет, ушел. Да, и поэтому мне лучше уйти сейчас. Давай пройдемся, пока едем по инструкции. Ну, вот и ворота той самой базы в Кузьминках. Прощаемся с женой по-быстрому. Через 3 дня мы встретимся на новой земле, все, а то сейчас расплачется, ухожу, пройдя через КПП. Внутри уже ждет недовольный Валера, недолго припираемся с ним и наконец, придя к консенсусу, идем в ангар. Там группа мужиков, военные, я это сразу вижу, нюхом чую, что свои. Валера подходит к старшему и что-то ему долго втирает, уговаривая взять на переход постороннего, то есть меня. Наконец он недовольно соглашается, идите ко второй машине, старшей машины, проинструктируйте товарища. Я залезаю во вторую машину, подвинув 2 немалых габаритов, мужиков. Старшей машины, повернувшись ко мне, начинает инструктаж про светофор, нельзя шевелиться, задержать дыхание и прочее. Я не перебиваю и не спорю, просто слушаю, кивая головой. Но мое спокойствие наоборот почему-то добавляет волнение. Меня начинают переспрашивать, все ли я понял как надо. Слава богу, первая машина уходит в ворота и нас ставит на платформу. Загорается желтый сигнал, потом зеленый. Я закрываю глаза и задерживаю дыхание. И раз, ревет сирена, и я открываю глаза и делаю глубокий вдох. Я дома, да, это оно, родной теплый воздух. Ура! Пока, мужики, я первым выгружаюсь из машины, и спасибо вам, Финик, а ты как тут оказался? Я оборачиваюсь и с радостью смотрю на удивленную физиономию Андрюхи. Да я так, за сигаретами вон бегал, а тебя каким ветром занесло? Ну, ты, Андрюху переполняют эмоции. Так, не грузись, в отпуске был, с разрешения самого, семью сюда перевожу, а то Дуньку Кулакову совсем, знаешь ли. Заездил. Это по твоей части гости прибыли. Ну, тогда занимайся. Ты случайно не в ППД поедешь? Меня не захватишь. Отлично. Да никаких дел. Сейчас переоденусь и готов. Конечно, подожду, пока оформит мужиков. Ну, давай. Я иду в раздевалку переодеться. Где быстро переодеваюсь в форму, сложив гражданку в сумку, выхожу. Вновь прибывшие, уже там и стоят ко мне спиной. Товарищи офицеры, пропустите, пожалуйста. И я наслаждаюсь минутной паузой. Вид майора в форме разведуправления РА бывшего 5 минут неизвестным гражданским вгоняет всю группу в ступор. Хи-хи, я прохожу к стойке. Код 5141. Дежурная подает мне мое оружие и разгрузку. А быстро экипируюсь. Потом, улыбнувшись, подмигиваю всем новичкам. С приездом, мужики. После чего выхожу на улицу, подышать свежим и чистым воздухом после Москвы. Андрей выводит всю группу спустя полчаса, и мы, рассевшись по машинам, колонной едим в ППД. Всю дорогу Андрюха терзает меня вопросами о жизни там. А как это? А как то? Под конец достал он меня. Тут-то день, а там, между прочим, была ночь и по часам мне бы поспать, не помешает. А тут вопросы один за другим. Отстань, ей-богу, все там по-старому, холодно и грязно, толпа народа и кавказцы к девкам, прямо в метро пристают и никто им отпора не дает, да все верно и именно так, ну дай поспать. 15. «Разрешите, товарищ полковник, майор Иванов, представляюсь по прибытии из отпуска». «Так точно, задание выполнено, семья к переходу подготовлена, разрешите убыть за ней, и это, ваш заказ оформлен и прибудет вместе с оной. Разрешите узнать, когда первый конвой, как убыл, а группа Филина, что ушла тоже, засада, конвой ушел раньше, и как мне теперь попасть в Портофранко, и главное на чем». Товарищ полковник, видя все это, успокаивает: «У нас на аэродроме частник сейчас вылетает, Ярцев Андрей, вольный контрактор, не знаешь такого, ну, вот и познакомься заодно, я ему сейчас позвоню и договорюсь, чтоб он тебя забрал. Сейчас они до Алама летят, а дальше у него узнаешь, но за билет ты ему заплатишь». «Да не вопрос, лишь бы взял только». Полковник снимает трубку и быстро переговаривает по телефону с Ярцевым: «Все, полчаса тебя ждут». «Ох, епт, я пулей вылетаю из кабинета и, поймав Андрюху, припахиваю его заехать домой и подкинуть на аэродром. Короче, быстро залетев домой, опять переодеваюсь и, прихватив с собой форму, загружаю сумку еще и оружием для своих дам. Еще один Глок и Беретта, две М4 и коробки патронов к ним, запасные магазины, и все. Быстро-быстро, пора лететь. И мы мчимся на аэродром. Вон и Сесна под парами, крутит винтами. Меня выбрасывает прямо у самолета, и я буквально врываюсь в салон. «Привет, а сеньорита, мое почтение», перехожу на испанский, видя перед собой прекрасную кубинку. Та расцветает. Между тем здороваюсь с Андреем и пилотом, девочкой-подростком, да еще и американкой, судя по всему. Нифига себе компания подобралась на полет. Они летят в Алама сначала, потом через пару суток в Портофранко, но это возможно еще, точно неизвестно пока. Пилота зовут Джей-Джей, кубинку жену Андрея, Бонита. Сам хозяин занимается оружейным бизнесом. Это его, оказывается, магазины в Алама и Портофранко. Надо же, не знал. Сразу спрашиваю Андрея, сколько за перелет? 800 экю. Ну, это по-божески, отсчитываю и отдаю деньги. Надо будет снять со счета в банке ордена по прилету, а то наличных практически нету. В Алама сели под вечер. Андрей с женой сразу по-быстрому уехали, договорились созвониться завтра по перспективам перелета. А меня Джей-Джей до гостиницы подбросила, лихо девочка машину водит. Снял номер, помылся и, поев, лег спать. Утром, после завтрака, сходил узнать насчет конвоя. Нет, не пришел еще, и когда будет, пока неизвестно. Вообще первый конвой идет долго. Дороги после мокрого сезона бывают размыты, и приходится терять время на ремонт и объезды. В общем, большой вопрос, как мне поступить. Ждать конвой или нет? Если нет, то искать другой, попутный до Портофранко. Там вон американцы вроде завтра туда собираются. Можно с ними доехать или с Андреем долететь, если он полетит. Лететь дороже, зато быстро и надежно. А с конвоем тоже можно застрять, да и люди мало знакомые и не свои. В общем, день проболтался, ожидая звонка Андрея. Вечером он, наконец, отзвонился. Слава богу, летит завтра в Портофранко. Договорился, что меня Джей-Джей захватит утром на аэродром. 16. Перелет прошел нормально. Правда, летели без Бониты, она осталась в Алама. По прилету мы расстались, и я поехал по своим делам, а Андрей по своим. Плохо без своей машины, хорошо, правда, такси местное нашел. Сначала в порт, там сейчас должен прийти мой испанский сухогруз. Я его перед началом мокрого сезона в береговом контрактовал. Они в береговом горючкой тарятся у наших в бочках и тащат ее по побережью. Раньше и грузы с Портофранко в береговой таскали, а сейчас поток иссяк. Фигли, как у наших ворота появились, так и смысла нет ордену платить. Это я один такой, Хитров и Краткое. Короче, испанский капитан и владелец судна под мой контракт очень даже ухватился и цену нормальную за рейс дал. И сейчас должен меня тут ждать. Судно стояло пока на рейде. Оказывается, они только сегодня утром и подошли и пока не причалили. Ну и хорошо. Переговорил по рации с капитаном из диспетчерской. Договорились встретиться с ним вечером в баре и обсудить все. У меня пока и груза нет. Кстати, ворота на базах тоже не начали работу. Грузов в порту мало и все местные. Железка пустая. После порта поехал в Орденский банк и снял 20 тысяч кю. Мне аванс надо капитану выдать, ну и вообще жить на что-то надо. А то в карманах уже пусто. После банка в гостиницу к Саркису поехал, там у меня база будет. Надо места зарезервировать, а то когда поток попрет, а он сейчас в начале сезона еще как будет, то мест может и не быть. Саркис, увидев меня, узнал. Тепло поздоровались с ним. Я сразу два бунгало зарезервировал на себя и моих ребят, предупредив, что мужики подъедут, и мне будет необходимы эти домики, чуть в стороне от основных, как раз для нас. А пока снял номер в основном здании. Ну и традиционный ужин от Саркиса. Народу пока ноль. Сезон не начался, а потому Саркис подсел ко мне новости узнать. Как Станислав устроился в протекторате? Кем работаешь? Где? Что у вас там сейчас происходит? Слышал, вы с орденом чуть не подрались. Да было дело. С орденом уладили миром. Дома все нормально. Интегрируемся с кубинцами. Я как раз по этой части замом у Аверьяна работаю. Координатор по экономическому развитию кубинского анклава. Да ты что, не знал дорогой? Поздравляю, большим человеком стал. Нашел свое место тут, получается. Да Саркис, вроде нашел. Сейчас за семьей приехал. Их забрать и домой отвезти. Да и с тобой встретиться хотел. Вы с братом бизнес расширять не думаете? Ты это к чему? Мы на Новой Гавани, это центральный остров анклава. Планируем большой курорт создать. Отели, бары, рестораны, казино. И как нам в таком месте без армянской кухни быть? Короче, отель с хорошим рестораном хотелось бы иметь. Да специалистов под это дело нет. Вай, надо думать. А условия? Условия обговариваются. Понятно, что весь объем финансирования вы не потянете. Ну, так я вам кредит обеспечу. Но нужны специалисты, чтоб само дело организовать. Подумай, Саркис, все посчитай, с братом посоветуйся. Мне бы вас и вашу фирму очень там хотелось видеть. Это пока предварительный разговор. Короче, кредит до 500 000 кю на 10 лет под 4% годовых. Льготный трехгодичный период налогообложения, потом 10% с прибыли. Это если коротко и пока для ориентира вам. Там потом подробно обсудим. Возможны разные варианты по размерам, сроком и процентам. Банк наш русско-кубинский. Председатель перед тобой сидит. Вах, да с тобой сильно дружить надо, Станислав. Надо. Надо шашлык кушать пока и думать. Вечером вызвал такси и поехал на встречу с капитаном. Заскочив в наше представительство, поинтересоваться, что слышно про конвой. По их данным, конвой сегодня пришел таки валома. Ну, наконец-то. Хотя уже опоздание по графику идет. С испанцем все прошло хорошо. Встретились, подтвердили заключенный договор. Я уточнил количество груза, 5 контейнеров и 2 морских катера, что обеспечивало испанцу почти 50% загрузку судна на рейс. Остальное он собирался добить кое-какими товарами здесь же в Порто-Франко из местного производства. В основном китайские ширпотреб и продукты. С товаром я отправлю 2 человек в качестве экспедиторов. Они с ребятами должны приехать. Рейс мне обойдется в 50 000 кю. Сейчас задаток передал в 10 000 кю. Потом после погрузки остальное. Вечером добрался до гостиницы. И спать. Завтра на базу «Россия» поездом поеду. Правда, мне водитель второй нужен. Мужики опаздывают. Кого брать? Ладно, может, из переселенцев до города найму, либо с Арамом на пару дней договорюсь, чтоб присмотрел, пока туда-обратно мотнусь сам. Утром проспал, пришлось завтрак сухпаем у Саркиса брать. Еле на поезд успел билет купить и сесть. На базе ордена все по-старому. Основной поток людей идет через орден. Такова договоренность у нас с орденом. Наши только грузы через себя таскают. А регистрация переселенцев вся через орден идет. База пока пуста. Сойдя с поезда и пройдя регистрацию и опечатывание сумки с оружием, я сразу зашел в отдел регистрации. Пока шел, Стало ясно по пустой стоянке, что поток пока не начался, что странно, пора бы уже. Здравствуйте, Оксана, а меня Станислав зовут, а что ворота не работают еще? Здравствуйте, Станислав, нет еще, вспышки на солнце там, наши страхуются, не включают пока, обещают завтра начать. Мы уже заждались все. Оксана, у меня семья должна переходить, не посмотрите в списках когда, и я буду премного благодарен, если вы как только так сразу меня предупредите и если можно оформить их по-быстрому после перехода. Говорю я и кладу на стойку 50 кю. Без проблем, оформим. Карточка мгновенно исчезает со стойки. Только телефон ваш скажите и я вас наберу. А сейчас подождите, посмотрю списки на переход. Да, ваши есть, по очереди они должны быть пятыми. Отлично, я в гостинице у Арама буду. Пойду, заселюсь пока. Вай, какие люди к нам пожаловали. Здравствуй дорогой, Арам радостно мне улыбается. И тебе не болеть, в гости примешь. Конечно дорогой, места есть пока. Тогда два номера мне рядышком оформи. Жена с дочерью переходит, за ними приехал. Завтра, говорят, сезон откроют. Вот оно что, нашел ты свое место в этом мире, значит. Ох, нашел Арам. Где осел? Чем занимаешься? Да у Аверьяна в русском протекторате замом работаю, а живу на Новой Гаване, занимаюсь экономической интеграцией и развитием экономики островов. Чиновник и бизнесмен в одном флаконе. Давай я заселюсь, а потом я на обед спущусь и мы поговорим. Получил ключи от двух номеров, заселился и, приняв душ, спустился обедать. После московской зимы никак акклиматизацию не закончу, все потею и потею. Хотя еще не самая жара еще. С Арамом мы до вечера просидели, я ему про мое предложение Саркису рассказывал, пока местный народ после службы не повалил. А я в номер ушел кино на планшете смотреть, кучу фильмов себе накачал, а пока все времени не было их посмотреть. На втором я и заснул благополучно. 17. Утром поздно встал. Даже проспал. Организм все никак не приспособится к 30-часовым суткам. Видно, нервничаю сильно. Приняв душ, спустился завтракать. Народу никого, это я один такой на самолетах могу позволить себе летать. Да и то ради жены только. После завтрака взял кофе и с сигареткой разместился на открытой веранде, досматривать фильм вчерашний. Там меня звонок Оксаны и застал. Ваши сейчас будут переходить. Ворота заработали. Спасибо, иду. Я отключился и пошел к комплексу перехода. Подходя, увидел, как по железке мои контейнеры с катерами тащит. Все уже здесь. Имущество перешло благополучно. Теперь главная моя ценность должна. Первым я увидел доджа Рам с прицепом, за рулем которого сидел незнакомый мне человек с женщиной рядом. Он, впрочем, уверенно запарковал машину на указанную стоянку. Ну а следом за ним появились и мои. Туда давай. Я махнул рукой жене, указывая, куда ей ставить машину. И сам, идя следом за ней. Ну, здравствуйте, родненькие. С прибытием вас. Обнял и поцеловал жену и дочь. Нормально перешли. Ух, жарко здесь как. Жена и дочь одеты были по-зимнему, в куртках и свитерах, в шапках. Я рассмеялся. Да, выглядело это малость прикольно. Познакомься, это Игорь и Татьяна, сына Егором зовут. Я их попросила помочь на переходе. Очень приятно, Станислав. А теперь кидайте куртки и свитера, и пошли оформляться. Машины никто не тронет. Пойдемте, а то потом народу будет много. Игорь, потом к бару Рогач подъезжайте, отметим переход. Я обед у Арама заказал. Там и номер переночевать снять можно. Это вон туда по дорожке, а потом налево. И увидите вывеску в виде головы животного. И я их всех повел в офис к Оксане на оформление. Памятку переселенца, условия проживания, курса Q. Я не слушал всю знакомую уже речь для переселенцев. Только когда пошли в банк, спросил, сколько денег жена менять будет. И хорошо, что спросил, женская логика не подвластна ничему. Она собралась менять несколько тысяч долларов и евро и почти 300 тысяч рублей. «Стоять!» — шепотом заревел я, поменяешь на пару сотен IQ и все. Остальное на месте разменяем. Менеджер нам сказала. Да плевать, что она там сказала. Она далеко не в курсе всех дел. В Демидовске, я, если надо по более выгодному курсу все обменяю. Делай, как я тебе сказал. Все не менять. У наших спрос на земную валюту сейчас. Так что и рубли, и доллары, и евро с руками оторвут. Хорошо хоть спросил. Поменяла. Ребенок тоже, кстати, свои запасы обменял рублевые. От посещения арсенала мы отказались и сразу к доктору на прививки пошли. Оружие я привез для них. Через полчаса, закончив со всеми процедурами, поехали в Рогач, заселиться и праздновать. Сначала в номер поднялись, переодеваться и сполоснуться. Мы там с женой, ну да ополаскивались, пока ребенок стучать не начал. Душик мал, немного. В общем, да, мы переоделись по-летнему и спустились в бар. Арам к этому моменту стол уже засервировал. Кухней новой земли. Я специально ему заказал блюдо из местных продуктов девочкам моим. Только сели, как зашли Игорь с Татьяной и сыном. Я их за стол сразу пригласил. Ну, за прибытие. Поздравляю всех сидящих тут с началом вашей новой жизни. Как здесь говорят, новый мир, новая жизнь. Прозит. Все выпили, дамам вишневка понравилась. Игорь пиво пил, да и я тоже. Дети морс из местных ягод. Станислав, а до русского анклава тут очень далеко. Как туда добираться? Нам про конвои какие-то говорили, но я плохо понял девушку. Ну, тут все просто. Едите до Портофранко. Он примерно в 250 километров отсюда. Либо на машинах, либо поездом. Кстати, предлагаю вам на машине. Мне нужен водитель на перегон для пикапа. Вы вполне подойдете. Я вам еще и 50 IQ заплачу за работу. Кстати, поездом стоит 50 IQ с человека до города. А там уже формируются автомобильные конвои в разные места новой земли. Кстати, конвой с Демидовска должен завтра-послезавтра подойти в Портофранко. На нем и можно добраться до русских анклавов. Это Демидовск, Новая Москва и Новая Одесса. Везде русские живут. Вы, Игорь, чем планируете заниматься? Да не знаю пока. Ну а по профессии кто? С Питера мы. Я инженер-кораблестроитель. Я поперхнулся и закашлялся при этих словах. В фирме моей остро не хватало опытного главного инженера. Я в КБ по специальности несколько лет проработал, а сейчас даже и не знаю кем. В таком случае предлагаю должность главного инженера в молодой судостроительной компании в Береговом. На испытательный срок оклад 900 IQ. С квартирой поможем. С машиной тоже. После испытательного срока по окладу и премиальным поговорим отдельно. Если согласен, то поездка за счет фирмы. Ну как? По рукам. Игорь, ошалело, уставился на меня и уже был готов согласиться, но вмешалась Татьяна. Спасибо, Станислав, но мы подумаем. Ну, хорошо. Ну а до Портофранко поедите или мне водителя искать? До Портофранко они поехать согласились. Хорошо хоть это решили. Договорились, что по ответу по работе дадут там же. ГМ, я-то знаю, что на первой верфи в Береговом вакансии есть, но только рядовых инженеров. Главным или замом там бесполезняк. Кстати, с парой инженеров рядовых я предварительно удочки закидывал ребятам. Но пока моя верфь стояла без оборудования, я их срывать не собирался. Да и они тоже не горели желанием на пустое место идти. А сейчас вон контейнера прошли. Через пару недель пойдет монтаж, и дай бог через 3 месяца будем запускать в серию первую модель. Ладно, пускай думают. Первый день у них. Действительно, что я на новичков навалился сразу. Потом, когда ребята ушли устраиваться на ночлег, у Арама они почему-то отказались ночевать, жена мне пояснила. Они сюда по этой, как ее программе помощи, перешли как малообеспеченные. Я с ними пока ждала, познакомилась. Денег у них нет совсем. У них ребенок тяжело болел, и они понабрали кредитов на лечение, еще ипотеку взяли. А потом Игоря сократили и, в общем, куча долгов на них повисла. Ну и они сюда сбежали. Мне Татьяна об этом рассказывала. Я так понимаю, они сейчас деньги экономят на всем. Это, в общем-то, многое проясняет в поведении. Я-то тут за местного олигарха, считай. а люди только перешли, да еще с пустыми карманами. Ладно, пошли спать, а то завтра рано всем вставать, ибо выезжаем мы завтра с утра. Завтра патруль начинает усиленное патрулирование маршрута, ибо основной поток переселенцев пойдет послезавтра. Бандиты тоже знают это, и им тоже требуется время на разведку и организацию засад. И они тоже знают, что патруль завтра будет серьезно шерстить местность, а потому будут сидеть тихо пока, что дает нам шанс спокойно проехать до города. Так что завтра и выезжаем с патрульными. Я уже тоже переговорил и договорился по связи и поддержке в случае чего. В общем, всем спать. 18. Утро было солнечным и прекрасным. Мои девочки выспались и чувствовали себя после прививок хорошо. Были бодры и веселы. В конце завтрака подошел Игорь с семьей. У них тоже все было нормально. Ну что, тогда по машинам и вперед. Завели и прогрели двигатели. Тронулись и поехали к КПП. Ваши ID... «Пожалуйста, и приготовьте оружейные сумки». «Да, пожалуйста». «Ребята из патруля уже выехали». «Давно». «Да, 10 минут назад». «Все в порядке, можете выезжать». «Счастливого пути вам». «Спасибо». Отъехав от КПП, я остановил машины. «Так, экипируемся». Бросил на землю кусок брезента и поставил сумку с оружием, начал вооружать девчонок и сам. Выложил пистолеты, винтовки, магазины к ним и пачки патронов к ним. «Снаряжайте магазины». И девочки, встав на колени, начали снаряжение магазинов к пистолетам и винтовкам. Дамы, одетые по походному, в разгрузках выглядели как амазонки. Наконец, заполнив по 3 магазина к пистолетам и винтовкам, они закончили процесс. «Так, а теперь противник слева 30 метров. Белый камень, цель. По 2 одиночными, огонь». Скомандовал я им. С паузой они выполнили команду. Все пули попали в камень, вызвав облачка белой пыли. Порядок. Оружие на предохранитель. Загружаемся. Сев в машину, я настроился на канал патруля. Фин в эфире. Вызываю Буффало, прием. Ответ пришел практически сразу. Буффало на связи. Прием. Как обстановка на дороге? Норма. Активности посторонних не выявлено пока. Спасибо. Конец связи. Так, теперь проверка связи с Игорем. Переключив канал, запросил, а в ответ тишина. Что за епт? Вышел и подошел к ним. Ты рацию включил? Забыл. Эй, а где ваше оружие? Вот. И мне показали пистолет ПМ в старой армейской кобуре. Походу, он там даже не заряжен. Что вот? Я не про эту пукалку спрашиваю, я про оружие спрашиваю. Громко сказал я, видя искреннее изумление на лицах. Это и есть наше оружие. Жена сказала, что этого будет достаточно. Неуверенно пролепетал в ответ мне Игорь. Я отвернулся и прикрыл глаза. Ну да, сам же и виноват, не спросил и не проконтролировал это дело. А ребятки решили сэкономить. Сейчас уже без толку на них орать. Вылезая из машины, сам пошел к своей. Ян, винтовку и запасной магазин дай. Забрав у дочери М4, отдал ее Игорю. «А-а-а, спасибо. Стоять. Обращаться умеешь?» «Да, конечно. Я служил». «Стоять. Противник слева 30. 2 одиночных. Цель белый камень. Огонь. Огонь, говорю». Игорь неловко перехватил оружие и, прицелившись, нажал на курок. Выстрела не произошло. Винтовка была на предохранителе. Он несколько раз нажимал на курок с тем же результатом. Потом, посмотрев на меня, сказал: «Не работает. Пи-це. Чудо, ты предохранитель проверял?» Вопросительный знак. «Да, извините, забыл». Наконец он сделал одну очередь, перепутав режимы огня. В общем, попал хоть. Проконтролировал, чтобы он опять поставил винтовку на предохранитель. Перешли к рации. Я включил и выставил канал для связи. Проверил его работоспособность. Все в порядке. Ладно, это, конечно, уже рискованно с таким ехать, но куда деваться. Надеюсь, доедем. Тут недалеко. И мы, наконец, тронулись в путь. 19. Через час дамы затребовали остановки на пописать. Стоять. Куда? Вы оружие с собой почему не взяли хотя бы? Мы по-маленькому. Ребенок писать хочет. Да знаю, что он хочет. Только куда вы с ним направились? Вон к тем кустикам. Что нам прямо тут писать? Куда? Нет слов. У тех кустиков в тенечке отдыхает стая местных собачек, к коим я бы и с автоматом близко не подошел бы никогда. А она с ребенком и без оружия пошла. Татьяна, там небезопасно. Делайте все свои дела прямо тут. Мы за машины отойдем. Посторожим. От дороги не отходить. Это приказ. Как она сдержалась, я не знаю. Но свое фи мне было показано во всем. Кое-как подчинившись и справив нужду, демонстративно села в машину. Пришлось ее оттуда вызывать и, собрав всех вместе, прочитать короткую лекцию. Дамы и господа, здесь не национальный парк Гауэя на среднерусской равнине. Здесь дикая саванна и местный животный мир пока не выработал стойкий иммунитет на человека. Вы им рассматриваетесь как очередное звено в пищевой цепочке и только. Оружие здесь для того и необходимо, чтобы защищаться от таких поползновений. Иначе ваша жизнь будет короткой и не очень яркой. Почитайте памятку ордена, там об этом тоже написано. И будьте внимательны и осторожны. На этом все. По машинам.